Торговля с Малороссией, производившаяся сухопутьем или по рекам, оставалась в прежнем положении. Белгородский воевода получил приказание не стеснять торговых людей, но обязывать их не сноситься с Запорожьем. У греков и армян, ездивших через Южную Россию, отбиралось все иностранное серебро и золото, и выдавались им русские деньги. Но ввозить русские деньги вместе с иностранными запрещалось. Малороссиянам запрещалось привозить в Великороссию вино и табак, если то и другое не привозилось по казенным подрядам. Таможенные пошлины отдавались в Малороссии, как и в Великороссии, на откуп охочим людям, с предоставлением в пользу их всего утаенного на таможне и воспрещаемого законом к ввозу в Россию. Торговля с Персией, важная в XVII веке, ослабевала по мере того, как царь стремился направить деятельность торговых людей на Запад. При поездках в Персию русские купцы подвергались неприятностям. В России на пути их беспокоили разбойники. В Персии они терпели от начальников, которые брали у них товары даром или назначая малую цену. Русские обращались к персидскому суду, а местные судьи брали с них взятки. Иные персияне покупали товары в долг и, продержавши, возвращали их назад. Торговля русских с Персией была миновая, главным образом на шелк сырец. В 1717 году посол Волынский заключил с персидским министром договор, ограждавший купцов от злоупотреблений. В случае крушения русского судна на Каспийском море персияне обязаны были возвратить груз хозяину судна. В 1720 году для покровительства торговли с Персией учреждены русский консул и вице-консул. Они должны были выдавать паспорта русским, свидетельствовать их обязательства и сделки между собой. В случае смерти русского человека в Персии описывать и сохранять его достояние для передачи наследникам, чинить русским торговым людям вспоможение советом и делом. Хлеб в зерне и муке в ряду сырых продуктов был одной из главных статей туземного производства и торговли. Вывоз его за границу то допускался во все порты, то воспрещался, смотря по урожаю. Так, в 1713 году цена его в России упала ниже рубля за четверть ржи, и правительство побуждало отправлять его за границу. А весною 1717 года запретило вывоз, когда цена его поднялась до 2 рублей за четверть. Но в июне того же года, когда блеснула надежда на урожай, снова дозволила вывоз. В 1721 году, узнавши, что в Остзейском крае и в Пруссии поселяне вместо серпов снимают хлеб с полей косами с прикрепленными к ним граблями, царь приказал разослать по губерниям образцы и предписал губернаторам находить поселян и рассылать их по местам, где лучше родится хлеб, чтобы приучать народ к иноземному способу уборки хлеба. Пенька, отпускаемая за границу, составляла до 1718 года казенное достояние. Доверенные от правительства люди скупали ее по России для отправки в чужие края. На размножение льняных и пеньковых промыслов царь обратил внимание в конце 1715 года. Льном промышляли в Пскове и Вязниках, а пенькою – в Брянске. Сделано распоряжение, чтобы те хозяева, которые сеяли четверть льна и пеньки, присевали еще четверть, а где не было обычая сеять эти растения, там приказано было обучать крестьян. Пенька по изобилию вывоза составляла одну из главных статей вывозной торговли. Но в 1716 году от англичан последовала жалоба на русских купцов, что последние мешают с хорошей пенькою худую, и это побудило царя объявить, что за такое воровство виновных постигнет казнь. В 1718 году учреждены правила для проверки. Табак в торговле принадлежал казенным товарам, исключая турецкого курительного и нюхательного, и тот, и другой продавались свободно. Туземный табак производился в Малороссии и подвергался надзору, однако его все-таки развозили. На одну копейку табака в Малороссии можно было продать его в Москве на 8 копеек. Об огородничестве и садоводстве встречаются распоряжения только относительно Астрахани. В 1720 году царь указал завести в Астрахани аптекарские огороды и привозить из Персии деревья и травы, а из виноградных садов делать вино. Французский выходец, посланный Петром в Астрахань, развел там 7 сортов французского винограда и предлагал проект завести шелковичное производство. Но засухи препятствовали разведению в нем садовой растительности. Только в те годы, когда Волга затопляла побережье, доставлялись оттуда садовые плоды и бахчевые овощи. В видах доставки в войско лошадей приказано было заводить конские заводы в губерниях Азовской, Казанской и Киевской. Для этой цели выписывать жеребцов из Пруссии и Силезии. Доморощенных лошадей велено было переписать и брать с каждой лошади, кроме крестьянских, по гривне в казну. Петр в 1716 году выписал из-за границы 20 овцеводов и послал их в Казань, чтоб ознакомить русских со стрижкою овец и с обработкой шерсти. Рыбные промыслы производились на Каспийском и на Белом море. Царь указал ловить в Астрахани осетров и стерлядей и отпускать за море китовый, моржевой и тресковый промыслы на Белом море были отданы в компанию Матвею Еврейнову и его потомкам на 30 лет.